Глава 69. «Этого не может быть!» Мара едва ли себя контролировала. «Не смей ничего говорить про Настю! Ты ее не знал, не знал, какой чудесной и доброй она была! Она не заслужила того, что с ней случилось!» На Кайрена эта гневная речь не произвела никакого впечатления. Напротив, он цинично усмехнулся, скрестив руки на груди, заставляя Мару еще больше возмутиться. «Что ты молчишь? Нечего ответить!» Наседала она на мужа. «Настя была лучшим человеком, что я знала. Она никогда мне не врала, в отличие от тебя». «Ну почему же нечего?» Обвинение в собственной лжи Сайто будто и не услышал. «Мне много есть что рассказать. Например, она почти год кормила Харута надеждой, что они будут вместе. Из-за того, что он всегда был при ней, он наплевал на свои обязанности как руководителя фирмы. Конкуренты?» «Конечно, он был рядом с ней», — перебила Мара. «Потому что он любил ее». «А как может быть иначе? Но тебе этого не понять. Ты же не знаешь, что такое любить». Кайрен на мгновение вспыхнул, дернулся было к Маре, но тут же остановил себя, а лицо снова застыло в презрительной улыбке. «Наверное, ты права». Холодно кивнул он, задержав взгляд на разбросанных на кровати вещах. «Но мы сейчас не обо мне говорим, не так ли? Твоя тетя Настя влюбилась, но продолжала держать Харута на коротком поводке». «Это неправда! Она не могла так поступить! Да она никого, кроме этого подонка, не видела! Я же помню Кирилла!» Сама в него ребенком влюбилась. В него невозможно было не влюбиться. Какой уж там Харута! Мара поежилась, как от озноба. Перед глазами стоял Кирилл. Как же она была права с самого начала, когда сравнивала их с Кайреном. Вот и японский бог показал свое истинное лицо. «Этот проходимец связался с какими-то бандитами. Его могли то ли посадить, то ли убить», — безжалостно продолжал Кайрен. В нем сейчас не было ничего, что так любила Мара — мягкости, великодушия и спокойной уверенности. Ее муж превратился в безжалостного монстра, не жалеющего ничего на своем пути. «К кому прибежала твоя тетя, чтобы ее драгоценного Кирилла не прибили?» Перед Марой возникло несчастное лицо Насти, когда она умоляла бабушку продать дачу, чтобы помочь Кириллу. Его и правда могли посадить. «Нет, не может быть. Она попросила свою мать помочь», — вырвалась у Мары, на что тут же получила уничтожающий взгляд. Еще до того, как Кайрен открыл рот, поняла, что он ей скажет. «И разве помогла? Насколько я знаю, нет. Потому что Настя заставила моего дядю вывести деньги из фирмы, обещала руки на себя наложить, если не поможет. И что уйдет от мужа, если Харута вытащит его из дерьма». «Это неправда», — Мара едва шевелила губами. «Он, Кирилл же все равно ее бросил». «Конечно, бросил». Сайто, похоже, и правда много чего знал. «Но до этого вскрылось хищение из фирмы. Это грозило огромными финансовыми проблемами и Харута, и нам всем. А репутация? Ты хоть понимаешь, что это такое, Мара? Знаешь, что сказала ему твоя Настя?» «Хватит!» Мара больше не могла слушать гадостей про свою любимую тетю. Яд от слов Кайрена проникал внутрь. Она не могла этому сопротивляться. Она сказала, что передумала уходить от мужа и рассмеялась, когда узнала, что пришлось заложить вот этот дом, чтобы вернуть деньги в фирму. «Не страшно, ты ведь еще заработаешь. Главное, что Кирилл на свободе». А когда он ее бросил, Настя снова пыталась вытянуть деньги, но, к счастью, дед заставил дядю вернуться в Японию. Она сюда звонила. Хватило наглости. Все внутри Мары протестовало против слов Кайрена. Никогда бы в него не влюбилась, знай, как он относится к Насте. Отец с дедом как могли его оберегали, но Харута был как помешанный. И это ты называешь любовью, Мара? Нет, я такой любви не знаю. Конечно, он не знает. Мара отвернулась, не могла больше смотреть на мужа. Вот так в одно мгновение меняется жизнь. Еще час назад она была самой счастливой на свете, а сейчас розовые очки всегда бьются стеклами внутрь. Не сразу, но мы узнали, что она погибла, попала под машину, но Харута ее так и не забыл. «Она не попала под машину», — глухо поправила Мара, не оборачиваясь. «Настя, скорее всего, бросилась под машину, так свидетели говорили. Поняла, что Кирилл к ней не вернется». За спиной донесся шумный вдох. Этого Кайрен не знал. «Но это ничего не меняет». «А знаешь», — наконец Мара нашла в себе силы посмотреть в глаза мужа. «Когда мы только познакомились, ты мне очень не понравился, потому что напомнил Кирилла. Вы с ним и правда очень похожи. Красивые такие, циничные подонки». «Мара!» Вот сейчас Кайрен выглядел так, словно она ему и правда пощечину влепила. «Но так и есть. После того, что случилось с Настей, я поклялась себе не вестись на вот таких, как ты или Кирилл, смазливых ублюдков. Вы с ним одинаковые. Мара все больше распалялась. «Он использовал Настю, играл с ее чувствами, а ты? Ты то же самое сделал со мной!» «Не сравнивай, у нас была сделка». «Была, но ты и тогда не сказал, зачем на самом деле на мне женишься. Потому что я наследница, верно? Я, не папа, почему-то». «Надо было внимательнее читать, что подписывала. Но я же верила тебе, что ты мне правда даришь эти древние клинки, такую честь оказал, что я тоже теперь часть твоей семьи, да я до сих пор не могу поверить, что из-за них ты такое провернул». «Тебе не понять», — бросил он. «Ты не понимаешь, что это значит для нас. Мог бы сразу сказать, что тебе от меня надо. Зачем все это было? Зачем надо было знакомиться с моими родителями? Зачем ты меня влюбил в себя? Я бы отказалась от наследства, я бы...» «Если бы отказалась, то по завещанию наши семейные реликвии ушли бы государству». Теперь уже Кайрен отвернулся, не смотрел в глаза жене. «Да, я знал, что у вас финансовые проблемы, поэтому думал предложить выкупить их после вступления в наследство. Но потом...» «Почему не сказал мне?» — перебила его Мара. «Плевать, что было тогда, что ты там решал. Но после того, как мы переспали, как решили, что мы вместе, ты сам сказал к черту контракт. Почему?» Сейчас Кайрен выглядел уставшим и растерянным. Мара все решила за него. «Потому что ты мне не доверял. Тебе эти железяки важнее. Испугался, что я обижусь, когда все узнаю. Психану и откажусь их принимать или приму, а потом с ними что-нибудь сделаю. Ты использовал меня, как Настю использовал Кирилл». «Успокойся». Кайрен хотел взять Мару за плечи, но она его оттолкнула. «Ты получил, что хотел. Радуйся. Я сама с тобой разведусь, и никакой договор меня не остановит».